поскорее историю творить надо по собственному плану, пока в него верят. А кто не верит, тех заставим. Вот-вот, еще немного, и придем к изобилию. Стоит только всех в колхоз загнать. Чудо подай, чудо, раз-два и в дамках. Вот что худо. Вот где собака зарыта. Но не одни же фокусы везде, Митя, — с досадой сказала Мария. Ты посмотри, как строятся заводы, города растут. Какой энтузиазм! Ведь не кнутом же гонят народ на стройки, сами идут. «Идут», — устало ответил Успенский. «Народ у нас издавна тянулся к практическим знаниям, техническому опыту, охотно шел в любое дело. И отчего же не идти ему? Тут все можно потрогать, сотворить своими руками. Народ и впредь будет идти туда, так что успех на стройках обеспечен. Но зато под завесы этого успеха еще крепче ударят по русскому укладу жизни, по русской культуре, мысли, по русскому национальному характеру. Нужны сильные потрясения, чтобы почва заколебалась под ногами нашими. Тогда вот и поймем, что исторический опыт народа есть единственная надежная опора. Тогда вот и вернемся к национальным истокам своим. Поклонимся еще в ноги Руси-матушке. Крепко ты бьешь, крепко, ничего не скажешь. Да надо осуждать за грехи прошлые и настоящие, но надо еще и понимать, почему становились на грешный путь. Так это... Вот ты сказал, что интеллигенция скорее Ермолаю потрафляла, а не хорю. Но почему? Объяснить можно. Наша интеллигенция сложилась идеологически в 60-е годы, когда ждали раскрепощения крестьян, боролись за это. И дождались. Так это от третьей части до половины всей земли оставалось помещику, а крестьянину выделялось сгулькин нос. Максимум на семью — 6-7 десятин, а минимум — половину этого надела. Да мало того. С крестьян еще требовали подати не только за пользование землей, но и от промысловых заработков. То есть фактически налагается платеж на трудоспособность крестьянина. Его заставляли заниматься отхожим промыслом и оплачивать свою независимость от барина. Короче, был установлен косвенный выкуп личности. Так это... Вот почему бунтовали мужики, вот почему кипела и негодовала интеллигенция. Ведь эту же реформу ввел либеральный, лучший царь. Так это... Тут поневоле кинешься в объятия к самому дьяволу, если он посулит всех уравнять, понимаете ли? Роман Вильгельмович прыснул и, довольный своим доводом, рассмеялся. «А все-таки виновата интеллигенция или нет?» — спросил Успенский. «Да, виновата. Но во всем ли? Она раскачивала стихию, толкала на бунты, но далее от нее мало что зависело. Не худо бы учесть тот исторический опыт, на который ты уповаешь». Вспомни хотя бы вольницу Стеньки Разина. И там, при Стеньке, казачество только начинало, а главной силой были мужики. Народ. Бунтовали повсюду. Бунтовали против чиновного люда, потому как заели. Уложение 1649 года — вот главная причина. Юхно продолжал... Введение крепостного права, и некуда бежать. Ловили, как зайцев, насмерть засекали, вот и причина. А еще раскол. В церквах запретили вести проповеди на мирские темы, то есть осуждать все те же бесчинства чиновников. Вот из-за чего и бунты».